«Какая чушь?» — проворчала Фрида. Впрочем, она заметно повеселела. Спросила. «А почему ты так уверен, что моя студия там есть?» «Потому что мир, в котором нет ни тебя, ни твоих танцев, это совершенно бессмысленно и даже жестоко. А реальность не может быть бессмысленной и жестокой. Лично я в такое не верю». «Боже мой!» Фрида смотрела на него круглыми от изумления глазами. «Реальность не может быть бессмысленной и жестокой? Ты это сказал, счастливчик? Сам? По доброй воле? Никто тебя не заставлял? Совсем рехнулся? Да, я тебя обниму».